за отказ от трона не прочь упрекнуть его в трусости. Другие этот упрек от него отводят. У него, говорят они, было достаточно мужества, но ему не хватило темперамента, чтобы возглавить битву. В общем же, идеализация буржуазной пропаганды Михаила Романова как порядочного, лояльного человека вряд ли, конечно, на чем-либо существенном основана. По ходу февральских событий он оказался вовлеченным в активную борьбу на стороне монархической контрреволюции. Неправда, будто бы он появился в Петрограде только 3 марта, в день совещания на Миллионной. Родзянко вызвал его из Гатчины еще 27 февраля. И с тех пор он из Петрограда не уезжал, оставаясь в центре событий и за кулисами интригуя с Хабаловым, Бьюкиненом и Родзянко. Первому он на месте в Адмиралтействе давал указания о методах вооруженной борьбы, о чем впоследствии поведал сам Хабалов. У английского посла зондировал возможность поддержки Антанты мер по удушению революции, о чем впоследствии рассказал сам Бьюкинен. С третьим он обсуждал возможность своего провозглашения военным диктатором, о чем поведал сам Родзянко. В присутствии думцев Некрасова и Дмитрюкова речь шла о том, что Михаил должен явочным порядком принять на себя диктатуру над Петроградом, понудить старое правительство подать в отставку и в интересах спасения династии сформировать новое по своему усмотрению. Есть данные о том, что еще 27 февраля на частном совещании членов Думы Михаилу Романову предлагалась военная диктатура. После акта отречения в Пскове участники сразу попрощались и разъехались в противоположных направлениях. После акта отречения на Миллионной мадам Путятина позвала всех участников к пышному обеденному столу. У Николая борьба за трон заняла 8 дней, от четверга до четверга. Михаил управился с этим делом в одну пятницу, от 10 утра до 6 вечера. Под стражей в Александровском дворце. Британский метод – бежать вместе с зайцем и гнаться за ним вместе с охотником. Огюст Барбье. Арест. Подписав акт отречения, Николай надел свою полковничью шинель, вышел из салона в тамбур и спустился на перрон. Охрана куда-то исчезла. Пошел за ним лишь принц Георгий Лейхтенбергский, один из его флигель-адъютантов. Отрекшийся царь долго ходил по платформе, по путям между поездами, жалуется на судьбу, на неверных сотрудников. Он с обидой говорит Лейхтенбергскому о положении, в какое поставлен перед союзниками. Мне стыдно будет увидеть вставки иностранных агентов, да и им неловко будет увидеть меня. До подписания акта он еще улыбался, а после отречения лицо у него одеревенело. Он стал всем кланяться и протягивать руку. Он и мне протянул руку, вспоминал Дубенский. Немного позднее он вызывает на прогулку Мордвинова, жалуется и ему. Тот утешает его: «Ничего, Ваше Величество, не волнуйтесь. Ведь вы не напрашивались на престол. Пускай управляются сами, если хотят. Насильно мил не будешь». При этих словах государь приостановился. «Да», — сказал он, скрипя зубами, — «нечего сказать. Хороша это их воля народа». Много разного говорят позже о мнимой пассивности, о поразительном якобы равнодушии, с каким Николай сдал свою власть, как сдают эскадрон. Мастер фельетонной гиперболы Аверченко еще раз превзойдет самого себя в умении ради красного словца